немецкими родственниками инспектор не обратил внимания. И после его отъезда отопительная система Александровского дворца продолжает работать с той же необычайной нагрузкой, что и до его появления. А вот что через 8 лет Керенский написал в книге «Русская революция». «Я очень хорошо помню мое первое свидание с бывшим императором. Он не мог пожаловаться на мое к нему отношение. Я вошел. Вся семья сгруппировалась в беспорядке вокруг маленького столика около окна. Человек среднего роста в военной форме, отделившись, двинулся нерешительно мне навстречу со слабой улыбкой на устах. Это был император. Остановился, как будто колебался, что ему делать. Он не знал, как я поступлю. Должен ли он был принять меня как хозяин дома, или же ожидать моего обращения к нему? Протянуть ли руку, или ожидать моего поклона? Я почувствовал это затруднение, как и всей семьи, перед страшным революционером. Я быстро подошел к Николаю II и с улыбкой протянул руку, назвав себя. Он с силой пожал мне руку, улыбнулся и, заметно успокоенный, провел меня к своей семье. Его сын и дочери, поглощенные любопытством, пристально смотрели на меня. Я справился о здоровье членов семьи. Сказал, что их родственники за границей беспокоятся о них. Обещал им без задержек доставлять все известия. Спросил, нет ли каких-либо претензий, хорошо ли держит себя стража, не нуждаются ли они в чем-либо. Я просил их не беспокоиться, не огорчаться и положиться на меня. Они благодарили меня. Общий вывод страшного революционера касательно особо бывшего императора. Николай II был человеком, не лишенным гуманных чувств. Вообще же этот человек с чудными голубыми глазами был для меня загадкой. Пользовался ли он сознательно своим искусством очаровывать, унаследованным от своих предков? Был ли он искусным актером или вкрадчивым хитрецом? Казалось невероятным, что этот простой человек с медленными движениями был императором всея России. Ничто не обнаруживало в нем, что еще месяц тому назад столь многое зависело от одного его слова. С 21 марта по 31 июля 1917 года Керенский в качестве министра и премьер-министра приезжал в Александровский дворец более 10 раз. Впечатлений, полученных во дворце за эти 4,5 месяца, хватило ему для лирико-публицистических воздыханий о Николае II на полстолетия. Следует, конечно, учесть, если в 17 году Керенский еще мог на митинге позволить себе революционный выпад против династии, то позднее на Западе ему приходилось приноравливаться ко взглядам и вкусам той крайне реакционной среды, к которой он примкнул и от которой зависел. Даже под конец жизни на страницах своего гигантского заключительного мемуарного фолианта, вспоминая полувековой давности подробности своего общения с Николаем, Керенский вновь и вновь характеризует его как прямого человека, не чуждого человеческих чувств, собеседника с прекрасными голубыми глазами, с натурой доброй, но искаженной окружением и традицией. Что касается Александры Федоровны, которую мемуарист 12 апреля 1917 года полтора часа допрашивал, так ничего и не узнав о ее политических интригах, он до конца жизни остался при убеждении, что она была просто страдающей матерью своих детей, тревожной и плачущий.